Глава 32. В кафе у Фелисии они отправились заранее, чтобы успеть перекусить до встречи с Пией. К этому моменту Винстон уже выучил, что стоянка по субботам обычно бывает забита, так что он припарковал машину на приличном расстоянии. Туристы, приезжающие в Эстерлен, небрежно распахивали двери, а он не хотел вмятин на своем Саабе. Эспинг позаботилась о том, чтобы им достался столик в беседке. Пришел Боб и положил голову ей на колени, чтобы ему почесали за ушами. Винстона пес, как обычно, проигнорировал, что того по-прежнему задевало. Не то чтобы он обожал животных, но внимание Плутона ему удалось заслужить, хотя он и подозревал, что кот использует его, чтобы получить доступ к сардинам. Появилась Фелисия с двумя тарелками, которые изящно несла одной рукой. «Лосось с картофелем, запеченным с укропом», — Винстон просиял. «Спасибо. Выглядит невероятно аппетитно». Он повернул тарелку, чтобы картофель оказался слева, как он любил. «Сегодня ты опять репетируешь со своим хором?» — спросила Эспинг подругу. «Ты же знаешь», — ответила Фелисия. «Мы с тобой говорили об этом сегодня утром». Эспинг закатила глаза. «Я знала, что у вас репетиция, и хотел только убедиться. Если бы ты меня внимательно слушала, тебе не пришлось бы переспрашивать». Фелисия удалилась в сторону кухни, а Эспинг покачала головой. Винстон выложил на стол фото с доски в доме Тедди. «Тебе знаком кто-нибудь из этих людей?» Эспинг посмотрел на него с большим удивлением. «Ты забрал это из кабинета Тедди?» Он кивнул. Эспинг стал рассматривать снимок. На нем были изображены трое улыбающихся мужчин, обнявших друг друга за плечи. «Может быть, они что-то отмечают? Слева Тедди, широкоплечий с челкой. Справа тоже стоит высокий мужчина, хотя вместо характерной бородки у него усы». Эспинг сразу же узнала Матса Линдемана. Вероятно, в молодости он слыл красавцем. «Тедди и Линдеман вполне узнаваемы», — сказала она, намазывая масло на хрустящий хлебец. «А вот кто стоит посередине?» «Понятия не имею», — ответил Винстон, расстилая на коленях салфетку. «Но они выглядят как лучшие друзья, так что очень хотелось бы это выяснить». Эспинг сфотографировал снимок камерой своего телефона, увеличила и стала настраивать освещенность. «Похоже, фото сделано в каком-то аукционном доме», — сказала она. «На заднем плане виднеются витрины и молодой парень, несущий картину. Посмотри-ка». Она поднесла ему телефон. Винстон одобрительно кивнул. «Завтра у Матса Линдемана аукцион», — сообщила Эспин. — Давай съездим туда. 25 минут спустя, когда Винстон как раз допил свой кофе, а Эспинг чай, в беседку вошла Пия. Любовница Тедди была, как всегда, одета по-спортивному, в шорты бермуды и пикейную футболку под цвет. Одежда, особенно козырек от солнца на голове, наводила на мысль, что она пришла прямо с поля для игры в гольф. — Спасибо, что нашли время, — сказал Винстон. «Я все равно была неподалеку», — ответила она, садясь за их столик. «Как я слышала, вы отпустили подозреваемого?» Винстон кратко рассказал ей о неожиданном освобождении Герта и внезапном повороте дела. «Отравили?» — ухнула Пия. «На ярмарке?» «Это версия, которую мы прорабатываем», — кивнул Винстон. Пия поджала губы так, что они превратились в черточку. Глаза заполнились слезами. «Я не имею доступа к ядам, если вы так думаете», — сказала она. Винстон и Эспинг удивленно переглянулись. «Я не глупа и понимаю, что вы меня подозреваете», — продолжала Пия. «Я работаю в фирме «Антисимикс», которая занимается борьбой с вредителями. К тому же мы с Ленартом ели одно мороженое на двоих незадолго до его смерти. Наверняка найдется масса людей, которые нас видели». Она положила на стол визитную карточку с надписью «Антисимикс». Пи Ларсон, экономист. «Но с ядами я дела не имею, сижу в скучном офисе, выставляю счета и прочее. Именно поэтому стараюсь проводить свободное время на свежем воздухе». Эспинг с удивлением взяла со стола карточку. Само собой, ей стоило давно поинтересоваться, где работает Пия. Идиотская ошибка, которую Пия исправила по собственному почину. Или же это хитрая уловка с целью избежать подозрений? «Окей, спасибо за информацию», — сказал Винстон. «У нас к вам еще несколько вопросов». Он открыл свой Moleskine, а Эспинг включила на телефоне функцию записи. Пи достала из сумочки жевательную резинку с никотином и незаметно положила в рот. «Во время нашего прошлого разговора вы утверждали, что Тедди все рассказал жене о ваших отношениях, о том, что собирается подать на развод и так далее». Пия сгорбилась на стуле. «Я?» Она закашлялась, медленно жуя жвачку, словно подзаряжая силой. «Я много об этом думала. Если точнее, то скорее я просила, чем Ленард сам это сказал». Она тяжело вздохнула. «Вполне возможно, что он просто ответил «да», чтобы меня не огорчать. Ленард собирался поговорить с Уси, это я знаю, но совсем не уверена, что он сделал это перед самой ярмаркой». Винстон записал. «Но Ими наверняка знал, что происходит», — продолжала Пия. «Он все время следил за нами». Она гляделась и понизила голос. «Мне несколько раз звонили по домашнему телефону, а когда я отвечала, в трубке было молчание». Пия подалась вперед, склонившись над столом так близко, что Эспинг ощутил ментоловый аромат никотиновой жевательной резинки. «И еще на моей улице была припаркована неизвестная машина», — прошептала Пия. «За рулем сидел человек. Я не решилась посмотреть в ту сторону, но это вполне мог быть и Имми». Руки у нее дрожали, она положила их на колени. Взгляд тревожно метался между двумя полицейскими. «Думаете, мне следует его опасаться?»